Глава 223. Умысел. Все эти дни Тео провел в одной из столичных гостиниц, не находя себе места и нервно ожидая ответ из городка пограничной. Огромная внутренняя стена словно делила столицу на две совершенно разных мира, и стража тщательно проверяла каждого, кто хотел попасть в центральную часть. Неважно, был ли желающий войти аристократом или просто зажиточным торговцем, запускали в центр только после тщательного осмотра и в маленькой комнатке. Если стража находила хоть малейшие признаки заболевания, будь то жар, насморк, тремор или черные точки, человеку в центр был путь заказан. Те, кто по каким-то причинам покидали центр города и выходили за стену, должны были вернуться до заката. Если они не успевали, то натыкались лишь на закрытый вход. И несчастным приходилось ночевать на улице. Но это не остановило распространение болезни. Пару дней назад Тео услышал, что в центре города заболели несколько аристократов. Они понимали, что если церковь не станет вскоре раздавать свой святой эликсир, то аристократия из столицы разбежится кто куда. И вот через 6 суток после того, как Тео отправил письмо, подчиненные Маргарет принесли ему новость о том, что пришел ответ. Он в спешке бросился к магазину, где его встретил один из продавцов и отвел в подвал, в ту самую комнату, где они с торговкой встречались и в прошлый раз. Войдя в комнату, Тео заметил сидящую около низкого стола Маргарет. Перед ней стояла кружка с ледяной водой, от которой медленно поднимался холодный пар. Мокрый от пота Тео почувствовал исходящий от кружки холод, и ему стало немного легче. Он уселся напротив торговки, скрестив ноги. «Его высочество просил передать тебе вот это письмо», — сказала Маргарет, протягивая Тео кожаный конверт. Мужчина осмотрел конверт и заметил на нем восковую печать. Тео с любопытством прочел написанное. В письме кратко говорилось о плане операции, о том, что в столицу отправляется первая армия. Еще там содержались прямые приказы для Тео. Мужчина еще раз перечитал письмо, сложил его в карман и вновь взглянул на торговку. Его высочество ничего больше не просил мне передать. Нет, только сказал, чтобы я отправила к тебе человека, чтобы тот сообщил о письме. Это была, так сказать, экспресс-доставка. Так что я впишу ее стоимость в твой счет. Хе-хе, ладно. Прокашлялся Тео. Его высочество желает, чтобы мы как можно скорее перевезли в городок пограничный всех беженцев. Для этого ему нужны будут еще корабли, чтобы обеспечить постоянную транспортировку. Тех двух флотов мало. «Что, уже зараженных беженцев?» — с интересом поинтересовалась Маргарет. «Я не думаю, что он хочет превратить западные земли в зону смерти, так что у него есть лекарство от дьявольской чумы?» «Однозначно есть», — ответил Тео. «Вообще-то, в первой группе беженцев оказалось несколько зараженных людей. Когда мы их отправляли в городок, симптомы еще не проявились. Болезнь обнаружилась только тогда, когда флот уже подходил к городку пограничный. Из них уже плывут назад в столицу полностью здоровые». Его королевское высочество на самом деле невозможный человек. Даже церковь не смогла бы так быстро сделать лекарство, воскликнула Маргарет. Итак, за сколько дней он хочет, чтобы мы перевезли всех беженцев? Неделя? Тео молча показал 3 пальца. Это же невозможно. Женщина удивилась настолько, что некоторое время просто молча качала головой. Даже если там половина помрет, то все равно останется около 5000 человек. Чтобы перевести их за 3 дня, мне нужно около 100 кораблей. Даже если я приостановлю все свои поставки, то с трудом наскребу такое количество. Не говоря уже об убытках, которые я потерплю, несколько тысяч золотых роялов. А уж последствия таких действий будут вообще катастрофическими. Так что даже если его высочество решит подарить мне все оставшиеся паровые машины, я все равно не покрою расходов. Боюсь, я должна отказаться. А если садить людей на палубу вместо того, чтобы раскладывать их по каютам, то на корабль вместится вдвое больше пассажиров, заявил Тео. И если не особо заботиться о комфорте поездки, то можно еще и использовать двухмачтовки, в которых вы возите руду. В грузовой отсек туда поместятся человек 200. У твоего друга Хога таких кораблей много. Ну, в городе Сильвер у него на самом деле стоит столько таких, несколько таких. Маргарет все еще сомневалась. Итак, согласно твоим подсчетам, мы можем сократить количество кораблей до 50. И все равно я потерплю убытки. Тео считал точно так же. К тому же скоординировать движение стольких кораблей в канале будет очень сложно. Затраты сил на это будут огромны. К тому же платить за доставку будет его высочество из собственного кармана. И никто не сможет быть уверен в том, что это предприятие окупится. Да, сделка была откровенно слабенькой. Вдохнув, Тео решил пустить в ход последний козырь. В конце письма его высочество прописал одно единственное предложение. «Если Маргарет не захочет помочь, то сообщи ей, что молния тоже едет в столицу». Тогда Тео не про... Когда Тео его прочел, то невольно задумался, а как эта суровая торговка может быть связана с этой маленькой светловолосой девочкой? Они не были похожи друг на друга, так что родственниками их было не назвать. Но, видимо, у всего высочества есть какие-то собственные мысли по этому поводу, и он определенно знает лучше. Придя к этому выводу, Тео медленно заговорил. На то, чтобы постараться уложиться в 3 дня, есть веская причина. То, что решил сделать его высочество по опасности сопоставимо с тем, чтобы безоружным залезть в логово голодного тигра и стащить у него из-под носа еду. Если они будут здесь слишком долго, то могут привлечь внимание церкви. С ними еще приедет молния, и если церковники пронюхают про ведьму, то она будет в опасности. «Что ты сейчас сказал?» — воскликнула Маргарет высоким голосом. «Молния тоже едет?» «Да, в письме его высочества так и сказано». Тео постарался посмотреть на Маргарет с самым честным выражением лица. «Наверное, она будет отдавать приказы солдатам и следить за обстановкой. В конце концов, сейчас-то мы на территории нового короля». «Понятно», — сказала Маргарет, вставая на ноги. «Когда вам нужны корабли?» «Ну, наши прибудут через 4 дня, если их ничто по пути не задержит. Я приложу все возможные силы, чтобы достать вам корабли». Маргарет подошла к письменному столу, вынула из ящика перо и бумагу и принялась что-то писать. «Но у меня есть одно условие. Ты должен мне сказать, где сейчас солдаты его высочества. Если они вдруг захотят войти в город, мне нужно будет подготовиться для них нормальные комнаты». «Да, фокус с молнией сработал как надо», — подумал Тео. «Думаю, с этим у нас как раз проблем не возникнет», — медленно протянул он. «Мне, кстати, нужна еще кое-какая ваша помощь». «Слушаю», — вздохнула Маргарет. «Мне нужно много тележек с винными бочками. Чем больше бочек, тем лучше. Но они должны быть без вина и эля. В них нужно набрать либо речную воду, либо колодезную». Согласно письму его высочества, главным его оружием в борьбе с дьявольской чумой была лилия. Она могла превратить обычную воду в лекарство. Но в этом плане был огромный минус. В лагере повсюду орудовали уличные крысы, и если бы они пронюхали о том, что кто-то в больших количествах делает святой эликсир, то мигом бы растрезвонили об этом на весь город. «Речную и колодезную воду?» Маргарет удивленно приподняла бровь. «Ты уверен?» «Не беспокойся. Его высочество все оплатит», — рассмеялся Тео. «Ради сохранения тайны воду в военный лагерь принца из столицы мог привозить только сам Тео. Если бы он бегал туда-сюда с единственным мешком с водой, то исцеление больных превратилось бы в головную боль. Поэтому Тео решил прибегнуть к способу, который позволил бы ему возить с собой как можно большее количество воды за раз. Поставить огромную бочку с водой на тележку казалось довольно хорошей идеей. Глава 224. Запуск плана спасения. Мерзкое настроение Тео, наконец, исчезло сразу после того, как он узнал о том, что у его высочества есть лекарство от дьявольской чумы. Следующие пару дней обещали быть необычайно длинными, так что Тео требовалось найти себе хоть какое-то занятие. Так что он не только наведывался в винные погреба на задворках столицы, но еще и тщательно планировал дорогу для конвоя, моделируя у себя в голове топографию местности вокруг пирсов. Теперь в центр столицы было не попасть, ворота наглухо позакрывали под предлогом того, чтобы не пускать в город беженцев. Церковь наконец начала раздавать свой святой эликсир, поэтому аристократия решила не пускать в город вообще никого. Но как только беженцы узнали о лекарстве, они принялись без устали ломиться в закрытые ворота, надеясь на то, что церковь все-таки соизволит предоставить им лекарство от жуткой болезни. Но, увы, стражники на городских стенах просто молча поливали несчастных беженцев дождем из арбалетных болтов. В результате возле каждых ворот выросла куча из трупов, которые испускали довольно-таки мерзкий запах. Открытыми оставались одни единственные маленькие ворота, через них пропускали аристократов и торговцев, привозящих еду. К счастью, Тео довольно долго проработал в патруле и поэтому знал большую часть городских стражников, так что его пропускали в город даже без осмотра. Достаточно было просто поздороваться. Из-за такого импровизированного карантина внутренние и внешние части города лишились какой-либо связи друг с другом, так что если бы Тео решил увозить беженцев под громкие звуки триумфального марша, то никто в центре города об этом не узнал бы. К тому же столичные аристократы спали и видели, что кто-нибудь наконец заберет всех беженцев куда-нибудь подальше от города, таким образом предотвратив назревающие бунты. Тео понимал, почему его высочество отправил людей в столицу в тот день же, как только получил от него письмо. Здешние беженцы решили, что их королю нет до них никакого дела. Так что если церковь вдруг решит обратить на них внимание и вылечить их от чумы, то все беженцы станут ее преданными последователями. Но если его высочество успеет принять меры раньше, чем церковь сообразит хоть что-то сделать, то он перетянет лояльность беженцев в свою сторону. Тео даже не сомневался, что как только принц вылечит больных и предложит им работу и жилье, то те сразу же поклянутся ему верности. На утро четвертого дня к пирсу на канале подошел самый первый из отправленных флотов. Тео с удивлением обнаружил, что его высочество послал сюда 300 солдат первой армии, которые были экипированы в свою стандартную броню и держали в руках револьверные винтовки. Такой-то охраной церковь, даже если захочет, то все равно не сможет предотвратить перевозку беженцев. Молния завопила стоящий на пирсе Маргарет, которая высматривала среди прибывших маленькую фигуру девочки. Она еле держалась, чтобы крепко ту не обнять. «А это?» — поинтересовался железный топор. «Владелица большой торговой палаты, госпожа Маргарет», — объяснил ему Тео. «Она предоставляет нам все корабли, которые мы используем для транспортировки. Если бы не она, то я бы не смог так быстро выполнить приказ его высочества». «Так вот оно что», — оценил ситуацию железный топор, кивнув торговке. «Спасибо вам за помощь». «Его высочество сделал мне скидку и в размере всех тех денег, что я на вас потратила». «Пожалуй, плечами, Маргарет. Но раз уж благодарите меня, то поблагодарите и молнию». Молния, нахмурившись, спросила: А я-то тут при чем? Хе-хе, нет, совсем не при чем. Съехидничал Тео. Что вы собираетесь делать дальше? Разобьем лагерь. Чуть южнее доков. Будем наблюдать за территорией. После полудня начнем лечебные процедуры. Ответил Железный Топор. Будет просто замечательно, если к полудню корабли будут уже здесь. Когда Брайан повел своих людей через зону, в которой жили беженцы, он недовольно нахмурился. Везде, куда бы он ни посмотрел, лежали умирающие люди. Их кожа полопалась во многих местах, и из ранок постоянно текла черная, как смола, кровь, которая привлекала тучи мух. У несчастных людей даже не было сил, чтобы просто согнать мух. Так что насекомые беспрепятственно ползали по телам и пили черную кровь. Эта картина почему-то напомнила Брайану о тех демонических месяцах, когда жители городка были вынуждены искать спасение в крепости Длинной Песни. Там их постоянно преследовал холод и голод, и люди также не могли ничего сделать. Если эту эпидемию и в самом деле вызвала церковь, то это было непростительным преступлением. «Давайте позовем первую партию», — сказал он. «Мы рассчитываем на вас, госпожа Эхо. Если бы солдаты первой армии просто так объявили в толпе о том, что у них есть лекарства, то такие новости высказали бы здесь, вызвали бы здесь столпотворение и давку. Сотни человек, пусть даже и с револьверами, не смогла бы остановить рухнувшую в доке толпу, отчаянно жаждущую спасения. Поэтому солдаты должны были внимательно следить за тем, чтобы информация о лекарстве распространялась только среди маленьких групп людей и никуда дальше не уходила. Именно поэтому его высочество и отправил с ними госпожу Эхо. Она умела контролировать звучание своего голоса так, что он звучал бы прямо около ушей нужных людей, оставляя других в неведении. Несмотря на то, что Брайан увидел, как ведьма открыла рот и заговорила, он ничего не услышал. А вот несколько людей неподалеку от них с удивлением оглянулись на эхо. Вскоре к ним подошла, постоянно спотыкаясь, группа людей и принялась расспрашивать. «Ваше высочество, то, что вы сказали, это правда? Если вы и вправду можете вылечить болезнь, то я поеду в западные земли». «Конечно, правда. Наши корабли стоят на пирсе, так что отправляйтесь за своими семьями и следуйте за мной». Солдаты же, в свою очередь, принялись помогать лежащим больным, которые уже не смогли самостоятельно передвигаться. Их маленькая группка в одночасье увеличилась раза в 3-4 и медленно побрела в сторону пирсов. Некоторые беженцы, заметив такое оживление, побросали все свои дела и тоже бросились за ними, впрочем, не понимая еще, что происходит. Оставшиеся на пирсе солдаты первой армии уже разлили по питьевым мешкам очищенную лили воду и разложили их на столах. Железный топор и несколько его людей стояли на дорожке, ведущей к трапам кораблей, и пропускали только по 2 человека. Они тщательно следили за тем, чтобы все желающие взойти на корабль сначала выпили целебной воды. «Слушайте все, вот эти вот питьевые мешки заполнены лекарством, которое вылечит вашу болезнь. Как только вы выпьете его, то сразу же исцелитесь». Рядом со столами находилась небольшая сцена, на которой стоял самый высокий солдат из первой армии и постоянно зачитывал вслух написанный его высочеством текст. То, что церковь назвала эту болезнь дьявольской чумой, распространенной ведьмами, является абсолютной ложью. Они просто хотят заработать побольше денег и заставить вас подчиняться и быть благодарными за их великодушие и за спасение ваших жизней. Роланд Уимблдон же, в свою очередь, не только привез вам лекарства, он еще и ничего за него не просит. Да, за это даже медика платить не нужно. Толпа, услышав эти слова, радостно загудела. Тот, кто первый сделал глоток целебной воды, сразу же почувствовал себя лучше. Не в силах поверить, он распахнул рубашку и увидел, что черные точки быстро исчезали. «Лекарство работает! Я здоров! Я здоров!» Вне себя от радости завопил он. «Я тоже здоров, спасибо богам, и кровь больше не идет». «Богам, говоришь, церковь лжет, верно, это лекарство привезла нам не церковь. Долгой жизни его высочеству Роланду». С каждым новым исцелившимся толпа распалялась все больше и больше. Если бы первая армия не следила за порядком, то питьевые мешки с водой смели бы со столов за считанные секунды. Сейчас его высочество занят развитием западных земель, и для этого ему необходимо множество рабочих рук, которые должны будут возделывать землю, строить дома и дороги. Его высочество решил не брать с вас денег за лекарства, но также он и не заставляет вас ехать с нами на Запад. Продолжил кричать ответственный за пропаганду солдат. Но он гарантирует, что все, кто захочет поехать с нами на Запад и работать на него, получат еду и жилье. Неважно, какая у вас профессия, мы найдем вам работу. Если вы решитесь сделать шаг в новую жизнь, то, пожалуйста, проследуйте за торговцами на корабль. Он повезет вас в ваш новый дом. Если вдруг не хотите, то ничего страшного. Мы пробудем здесь еще 3 дня. Может, вы передумаете. Пока мы здесь, мы бесплатно будем раздавать оставшиеся беженцам еду. Мы правда можем найти где-то там новый дом и работу с зарплатой? Громко поинтересовался кто-то из толпы. Конечно, именно такие условия и предлагает его высочество. Ответил ему один из солдат. Пожалуйста, пустите меня на корабль. Я хочу работать на его высочество. Меня тоже, я тоже хочу. Я кузнец. Брайан был приятно удивлен тем, что никто из нескольких сотен человек не пожелал остаться здесь. В столице все единогласно и решили сесть на корабль. Как только на корабле закончилось место, он сразу же отправился в путь. И его место около пирса занимал новый пустой корабль. Маргарет командовала кораблями так умело, что не было ни малейшей задержки. После этого Брайан продолжил водить людей из лагеря беженцев на пирс, рассчитывая только на умение эхо направлять свой голос. За один поход им удалось захватить примерно 3-4 сотни людей. Но как только он привел на пирс очередную порцию людей, то заметил, что солдаты первой армии, расположенные на пшеничном поле неподалеку от пирса, вдруг пришли в движение. Несколько солдат практически полетели к северному берегу канала, держа свои револьверы наперевес. «Что там такое?» — поинтересовался Брайан у нахмурившихся людей топора. Госпожа Молния сказала, что кто-то только что спрыгнул с корабля и попытался сбежать. Ответил один из солдат, отдавая Брайану честь. Может быть, среди беженцев каким-то образом затесалась здешняя крыса? Глава 225. Мстители. На самом деле крыс оказалось больше, так что железный топор вновь с несбиваемым выражением лица стоял напротив одного из пойманных мужчин и решил у него поинтересоваться. «Ты уже третий, кому вдруг захотелось сбежать с кораблей. Остальные беженцы сказали, что ты не с их земель, так что... Ну-ка давай говори. Свои последние слова, будут ли они признанием?» Двое предыдущих пойманных солдатами первой армии людей после первого же отрезанного пальца радостно выкладывали, кто они и зачем они пытались сбежать. Их тела потом молча сбросили в канал. Железный топор был человеком довольно хладнокровным и безжалостным. Из его богатой на приключения жизни в городе Железного Песка он вынес довольно простое жизненное правило. Если враг прячет голову, но выставляет наружу хвост, то самой простой тактикой будет отрубать по одной неаккуратно выставленной наружу конечности. Единственное, что удивило топора, так это то, что третий заключенный даже сам связанными за спиной руками и довольно сильно побитый в процессе задержания все равно выглядел намного здоровее, чем предыдущие два. Возможно ли, что его специально сюда насмерть прислали? «Я не враг тебя», — заявил мужчина сразу же, как только ему развязали рот и внимательно уставился в глаза топору. «Меня зовут Хилл Фоукс», — спросил Тео. «Он меня знает». Тео еще не успел убраться с доков, поэтому посланный за ним человек довольно быстро его привел. Тео взглянул на Хилла Фокса и заявил: «Это один из людей Черного Молота». «Так он не из твоих?» — спросил Железный Топор. «Вообще ничего общего с ним не имею. Он просто один из уличных крыс, который, к тому же, совсем недавно вступил в контору. Ты обманул Черного Молота, да и всех людей из пальцев скелета». Вдруг обвиняюще завопил Хилл. «Ты не на Тимати работаешь, а на лорда западных земель, принца Роланда Уимблдона». «Пальцев скелета он слишком много знает», — сказал Тео, проведя пальцем у себя по шее. «Думаю, в канале ему будет самое место». Хилл в попытке спасти себе жизнь завопил. «Я слышал все, о чем говорили наемники. Думаю, мы сможем сработаться. Я готов работать на принца Роланда». «Его высочество не нуждается в услугах простой уличной крысы», — сказал Железный Топор, вынимая из ножен свой меч. «Я не уличная крыса, я гражданин столицы, я враг Тимати», — заныл Хилл. «Ну-ка, подожди». Тео остановил топора и подошел к Хиллу поближе. Тот же, в свою очередь, задрал голову и посмотрел стражнику прямо в глаза. И во взгляде у него горел какой-то странный огонь. «Так вот, что я тогда у него во взгляде увидел. Только не сразу понял», — подумал Тео. Взгляд мужчины был полон ненависти, несмотря даже на то, что Хилл изо всех сил старался ее не показывать. Впрочем, до конца скрыть свою ярость он так и не смог. «Ну и что же ты хочешь делать, работая на его высочество?» «Правда, что я жил в северной части города и время от времени заглядывал в трубача, чтобы пропустить пару стаканов. Но я не проигрывался в хлам, и жена моя не убегала к другому». Хилл скрипнул зубами. «По правде, она мертва, и в ее смерти виноват Тимати». Сама история была довольно простенькой, поэтому Тео очень быстро разобрался во всех хитросплетениях. Хилл со своей женой были артистами акробатической группы «Голубь и шляпа», которая очень часто выступала в центре столицы. Труппа была довольно маленькой, всего 7 человек, поэтому атмосфера среди коллег была довольно гармоничной. Жена Хилла была единственной женщиной в группе, поэтому со временем на нее за нее разгорелась война. Впрочем, гонку за девушкой выиграл именно Хилл, завоевав, наконец, ее сердце. Их семейная жизнь была довольно мирной, и вскоре парочка смогла накопить на домик в центре столицы. Но все было уничтожено во время одной из облав на ведьм, которых проводил Тимати. Патрули под предводительством капитана Лэнгли, словно собаки, бросались на всех, кто им нравится. Их и жене Хилл Хиллам не повезло оказаться одной из попавших под руку патрулям женщин. Хилл Фокс думал, что сможет освободить свою жену сразу же, как заплатит за нее выкуп. Ну или, по крайней мере, ему дадут с ней увидеться. Но, увы, тюремный страж взял выкуп, но не только не выпустил девушку, но еще и отказал Хиллу в коротком свидании с ней. Стражник пытался успокоить Хилла словами о том, что вскоре его жену признают не ведьмой и отпустят. Так что, когда Хиллу наконец сообщили о том, что он может забрать свою жену из тюрьмы, он ожидал чего угодно, но не того, что ему выдадут изуродованное тело его мертвой жены. Когда же Хилл отправился к Лэнгли за объяснениями, то добился только того, что начальник тюрьмы и его подчиненные были приговорены всего лишь к 10 ударам плетью и штрафу в 25 серебряных роялов. И самому же Хиллу выдали целых 3 серебряных рояла в качестве компенсации. Хилла, естественно, такой ход событий не удовлетворил, и он отправился за объяснениями к самому главному рыцарю, господину Веймару. Впрочем, тоже безуспешно. Господин Веймар лишь сказал Хиллу, что Лэнгли и его шайка были приближенными к Тимати, а охоту на ведьм инициировал сам Тимати. Так что даже советник по судебным делам ничего не мог с этим сделать. Поэтому Хилл решил во что бы то ни стало заставить нового короля отомстить. Он даже и не ожидал, что его партнеры по труппе его поддержат. Впрочем, они ведь были всего лишь акробатами, без каких-либо военных навыков. Поэтому особые вендетты королю предъявить просто физически не могли. Единственной возможностью хоть как-то навести вред Тимати была разведка с последующей передачей собранной информации врагам Тимати. Например, королеве Клир Уотера, Гарсии Уимблдон. Для этого все бывшие участники труппы присоединились к разным подпольным организациям и решили собирать любой кусочек информации про нового короля. Именно поэтому Хилл очень тщательно следил за Тео. Если бы тот и в самом деле работал на Тимати и пытался избавиться от беженцев, Хиллу бы пришлось придумывать, как предотвратить преступление. Но Хилл слишком промедлил. Вдруг разразилась дьявольская чума, и Тео на него время приостановил. И Тео на некоторое время приостановил перевозку беженцев. Но сегодня Хилл краем уха услышал, что перевозка возобновилась, и решил нарядиться беженцем и хорошенько здесь все разведать. В итоге он и выяснил, что Тео на самом деле работает на Роланда Уимблдона, четвертого принца Грейкасла, который, несомненно, был еще одним полноценным кандидатом на трон Грейкасла, а значит и врагом Тимати. В глазах Хилла читалась такая ненависть по отношению к новому королю, что он, наверное, запросто мог бы заключить сделку с самим дьяволом. Ладно, и последний вопрос. Ты попытаешься смешаться с толпой, чтобы вызнать новости. Ты что, совсем не боялся, что заразишься? С интересом спросил Тео. Я никогда бы не подумал, что жаждущий мести человек так легко может принести себя в жертву. «У меня антидот есть», — признался Хилл. «Я держу его в маленьком кармане, на трусах. Мои товарищи из труппы потратили практически все свои сбережения, только чтобы купить мне на черном рынке немного антидота». Тео вдруг выдвинулся вперед и обыскал Хилла. Вскоре вытащил в сжатой ладони прозрачный пузырек, наполненный синей жидкостью. Он передал его железному топору и сказал: «Возможно, это и есть святой эликсир из церкви. Думаю, его высочеству будет интересно». А этот железный топор, спрятав пузырек, указал пальцем на Хилла. «Что с ним будем делать?» «Ну...» Тео почесал себя по подбородку. В обычной ситуации они не могли бы проверить правдивость сказанного, но сразу же отправили несчастного ко дну. Но в данный момент в лагере был кое-кто, обладавший магическим даром, определяющим неправду. «Прошу госпожу Найтингейл проверить его снова». Вечером Тео вновь вернулся в трубача. Настроение у Черного Молота было довольно отвратительным. С этой взявшейся из ниоткуда эпидемией в его бар практически никто не ходил. Так что прибыли не было вообще. И как будто бы этого было недостаточно, так еще и Серебряное Кольцо и Потс заболели. Так что Молот психовал еще больше. Хилл молча сидел слегка в стороне от Тео, ничем не выдавая того, что сегодня случилось. Тео слегка улыбнулся и, вынув из кармана деньги, бросил Молоту несколько золотых. «Ну на, только хватит депрессировать на ровном месте. У меня для вас пара хороших новостей и одно выгодное предложение». Черный Молот, посчитав деньги, убрал их в карман и тихо произнес: «Сейчас мы никаких предложений не примем. Там снаружи зверствует дьявольская чума. Мы что, по-твоему, идиоты туда соваться? Вознаграждение твоего уж точно даже на одну порцию эликсира не хватит. Ты знаешь, сколько одна доза эликсира на черном рынке стоит? 25 золотых!» «Какое совпадение, надо же!» — расхохотался Тео. «То предложение, о котором я говорил, как раз касается покупки лекарства. Специального лекарства, которое может вылечить дьявольскую чуму». Глава 226. Операция внутри столицы. Ты умудрился наложить руки на святой эликсир? Черный молот мигом воодушевился и обрадовался. Святой эликсир Тео криво ухмыльнулся. Не обязательно покупать у церкви всякую ерунду. В мире существуют и другие лекарства от дьявольской чумы. Он вдруг вынул у себя из кармана два маленьких мешочка и положил их на стол. То, что во всем винят ведьм, это ерунда. Ведьмы-то ничего не могут заявить в свою защиту. Черный молот, нахмурившись, взял один из мешочков и, поднеся его к уху, потряс. Затем он развязал мешочек и принюхался. Вообще ничем не пахнет. Просто дай их серебряному кольцу и поцу. Сам убедишься в том, что лекарства действуют, сказал Тео. Они ведь где-то в таверне, да? Я спрятал их в подвале сразу же, как мы поняли, что они заразились. Выходить я им не разрешал, сейчас ведь такое время. Люди видят кого-то с черными точками и словно сходят с ума, пытаясь убить беднягу. Так что на базу пальцев скелета этим двум хода нет. Черный молот поднял и второй мешочек. «Господин, я пойду и схожу, и отдам им лекарства». Проводив взглядом ушедшего молода, Хилл молча уставился в столешницу. Тео, увидев такое, просто покачал головой. Обычный человек, который находится под постоянной угрозой заразиться смертельной болезнью, так бы на новость не о неожиданном лекарстве не отреагировал. Даже если он и попытался бы сдержать удивление, то все равно пару вопросов бы дозадал. Хилл же только что явно продемонстрировал, что на работу тайного шпиона у него не хватает актерских данных. «А это лекарство и в самом деле лечит чуму?» — внезапно спросил мизинец. «Сэр, где же вы его достали?» «Вот даже девчонка действует профессиональнее», — подумал Тео, глотая вино. «Без сомнения, он оно лечит. Да и как иначе? Мне ведь его дал сам лорд из королевского дворца. Кто бы еще посмел перебивать у церкви торговлю?» Вдруг вернулся черный молот. Причем серебряное кольцо и поц спешили прямо за ними. «Боже ты мой, это лекарство просто чудесное. Черные точки с их тел начали исчезать сразу же после того, как они выпили его». Завидев Тео, парочка свежевылеченных людей бросилась на колени, не обращая внимания на еще не до конца затянувшиеся раны. «Господин, большое спасибо вам за лекарство. Вы нам жизнь спасли. Сначала идите и перевяжите раны». Тео махнул в сторону. Очищенная лили вода могла вылечить болезни, но не исцелять раны она не могла. Те раны, которые открылись на коже больных, должны были зажить как минимум неделю. Не меня следует благодарить, а моего нанимателя. А уж если вы сможете справиться с кое-каким заданием, то, наверное, и повышение получите. Больше не будете простыми крысами. Его... я имею в виду твоего нанимателя. Правда, хочешь, чтобы мы продавали лекарства? Обрадованно спросил молот. Он, очевидно, уже понял, какую прибыль сможет сорвать при продаже этих зелий. Именно. Церковь сейчас использует свой эликсир только для обмана. И мой наниматель просто взбесился. Если он позволит этой группке, я не побоюсь сказать этого слова шарлатанов и дальше продолжать свои делишки, то вскоре вся столица превратится в один огромный собор. Тео слегка понизил голос. А еще он не хочет видеть столицу полупустой, так что это лекарство нужно продавать по адекватной цене, которую все смогут себе позволить. Он вытащил еще два мешочка и бросил их на стол. Вот это лекарство нужно будет продавать не дороже, чем за 10 серебряных. 10 серебряных? С широко раскрытым от удивления глазами воскликнул молот. «Да, 6, по-моему, нанимателей остальное...» «Да, 6, моему нанимателю остальное вам», — развел руками Тео. «Этих лекарств у меня должно хватить 1000 на 5-6 покупателей, так что прибыль у вас будет совсем немаленькая. Ее хватит, чтобы вы прожили до конца своих жизней, ни в чем не нуждаясь». Молот, казалось, хотел что-то сказать, но не мог. Все просто молча смотрели на валявшиеся на столе мешочки с лекарством и пытались понять, как же им добыть с них еще побольше прибыли. Ты абсолютно точно знал, о чем же сейчас думают эти крысы. Само по себе лекарство вообще ничего не стоило, так что его высочество запросто мог бы раздавать его бесплатно. Впрочем, тогда бы Тео пришлось бы работать в одиночку, так как никто не взялся бы ему помогать без оплаты. Собственно, это было очень неэффективно и сильно бросалось бы в глаза ненужным людям. Так что, наняв на распространение крыс и указав им продавать его за 10 серебряных роялов, Тео, по крайней мере, мог бы быть уверен в том, что его маскировка не рассыплется. Да и 10 серебряных роялов не были такой уж большой суммой. Так что, скорее всего, большинство из жителей столицы могли бы позволить купить на них лекарства. Но, конечно же, Тео не сомневался в том, что крысы смогут как-то накрутить цену на лекарства. Они либо продадут часть в центре города богача, либо отправят его на черный рынок. В результате простым жителям дойдет примерно половина партии лекарства, но это уже Тео не волновало. Его главной задачей было подорвать заговор церкви, чтобы люди поняли, что не только святой эликсир может исцелять дьявольскую чуму и изгнать злых духов. Да и по цене их лекарство было гораздо более демократичным. В итоге люди станут подвергать сомнению все учения церкви. Особенно удивятся те церковники, которые капитально потратились на эликсир, и крепко задумаются над тем, они уж не обманули ли их божественные наместники. «Я точно знаю, о чем вы сейчас думаете», — внезапно заговорил Тео. «Вы собираетесь продать некоторое количество лекарства по очень высоким ценам каким-нибудь аристократам. Я, конечно, могу сделать вид, что не догадался, но я об этом не забуду». Его голос был необычайно холоден. «Мой наниматель отнюдь не законопослушный и добрый самаритянин. Так что, если вы хотите утонуть где-нибудь в грязи, советую послушаться и дури не творить». «А что нам делать, если кто-то решит перепродавать лекарства?» — спросил Серебряное кольцо. «Это вообще элементарно. Лекарство продавать по одной порции в руки и следить за тем, чтобы его выпили прямо на месте». Затем Тэму взглянул на молота и поинтересовался. «Ну и что ты будешь... Ну и что ты... Ну и что? Ты берешься за работу?» Но в трубача просто-напросто не поместится так много лекарств, так что...» Тео перебил его на полуслове. «Твое дело — набрать людей для продажи лекарства и определить, где будут торговые точки. Я лишь наблюдатель, которого мой наниматель отправил за тобой следить». Черный молот скрипнул зубами, взглянул на своих подчиненных и, не найдя ни малейшего признака возмущения, хлопнул кулаком по столу и сказал: «Я берусь за эту работу». «Замечательно», — кивнул Тео. «Послезавтра на закате ко входу в паб подъедет телега с лекарством, так что у тебя еще есть время насобирать людей и пустить слухи о продаже лекарства. Ты уж постарайся, мой наниматель халтуры не любит». «Послезавтра первая армия покинет королевский город. После этого столица угрозы его высочеству представлять не будет. По крайней мере, так думал Тео». Хилл очень быстро нагнал Тео после того, как тот ушел из таверны. «А вы не хотите встретиться с моими товарищами по трупе? Они тоже страстно желают отомстить Тимоти. Сейчас я верю тебе, потому что ты прошел тест». Тео отрицательно помотал головой. «Если бы тебя сегодня не поймали, что бы ты сделал дальше?» «Ну, вернулся бы к своим и все им рассказал. Заодно послушал бы, что они об этом думают. Я не уверен, мне тут остаться или еще наблюдать, либо сразу поехать к его высочеству», — спросил Фоукс. «А?» — Тео внезапно заинтересовался. «А ты сам-то что об этом думаешь?» Хилл на пару моментов замолчал, словно подбирая слова, а потом медленно заговорил. Я думаю, что его высочество совсем не такой, какой, как остальные аристократы. Практически никто из аристократов не стал бы даже и пытаться спасти беженцев, и еще он относится к ведьмам так же, как и к простым людям. Если бы Тимоти был хоть немного похож на Роланда, то моя жена бы не... Да, мне определенно хотелось бы служить его высочеству. Но раз так, то тебе лучше бы вернуться в организацию и делать вид, что тебя сегодня на пирсе... что тебя сегодня на пирсе не было. Почему? Хилл резко поднял голову, шокированно смотря на Тео. Хороший шпион просто обязан уметь прятать свои секреты где-то в глубине души и не тараторить о них кому попало, вот как сейчас. Тео принялся объяснять. Если хочешь работать на его высочество, то тебе многим вещам придется научиться. Глава 227. Доносчик. В главном зале собора священник хмуро оглядывал вставшего перед ним на колени фермера. Фермер обычно высокий и мощный, сейчас выглядел словно поломанная согнутая лампа. Его нездоровые фиолетовые руки мелко тряслись. Ему оставалось совсем недолго, еще чуть-чуть, и те фиолетовые пятна превратятся в черные, а потом разрастутся по всему телу. Впрочем, фермера можно было считать довольно удачливым, заразившись. Родился он только сегодня. «Я ведь тебя помню, ты же Рокки Хилл из Восточного района. Ты постоянно приходишь в церковь и приносишь нам пшеницу». Вдруг произнес священник. «Вы меня узнали. Это же замечательно, ваше преподобие». Крестьянин склонился еще ниже. «Моя семья заболела дьявольской чумой, так что нам нужен святой эликсир. Пожалуйста, я вас умоляю». «Ага, а что ты сегодня принес в церковь? Я же не могу просто так раздавать святой эликсир», — прямо заявил священник Ферри. «Ты должен отдать за него столько, сколько велит твое сердце». «Я, чтобы купить лекарства, я, дурак, пошел на черный рынок, и там меня обманули эти чертовы крысы», — дрожащим голосом заговорил Рокки Хилл. «Пожалуйста, простите меня, я потерял все свои сбережения. Все, что у меня осталось, это вот это, одинокое куриное яйцо. Пожалуйста, примите его в качестве оплаты». С этими словами он аккуратно вытащил из-за пазухи яйцо и протянул его священнику, не поднимая головы. То, что ты им возложил надежду на предателей и обратил свой взор на черный рынок, будет, конечно, наказано, но Бог всегда протягивает руку помощи. Даже таким заблудшим ягнятам, как ты, только те, которые признают свои ошибки, могут и дальше продвигаться в своем пути к Богу. Ферри взял у фермера яйцо и улыбнулся. «Вставай, Бог тебя прощает». «Правда?» Рокки Хилл не мог поверить в услышанное. «Посланники Бога никогда и никого не обманывали». Ферри отмахнулся от вопроса, и тут вдруг к нему подбежал послушник с коробочкой, в которой лежали лекарства. Ферри достал оттуда 4 флакончика и протянул их Рокки. «В твоей семье ведь 4 человека, если я ничего не забыл». «Да, ваше преподобие». Мужчина боролся со слезами, счастьем, выступающими у него на глазах. Он схватил драгоценные бутылки и наклонился, чтобы поцеловать обувь священника. «Спасибо, спасибо, спасибо. Я посвящу всю свою оставшуюся жизнь Богу и церкви». Это зрелище впечатлило и стоящих в сторонке церковников. Они, как один вдруг, взорвались аплодисментами и радостными криками, приветствуя нового члена их верующей семьи. Подождав, пока аплодисменты хоть немного стихнут, Ферри поднял табличку, при виде которой все замолчали. Затем он сухо сказал следующий. Раздача святого эликсира продолжалась до самых сумерек, и, услышав звук колокола из королевского замка, священник Перри решил заканчивать с дневной церемонией раздачи лекарства, которую он продолжит завтра утром. Он ушел из главного зала, оставив за спиной моляющую о спасении толпу. Но хоть его тело и устало, душа у священника была полна сил. Он не мог не чувствовать себя Богом, когда стоял стоял в центре той залы и смотрел на толпу, которая изо всех сил пыталась привлечь его внимание и всячески ему угодить только лишь в обмен на флакончик с лекарством. Хотя нет, это было бы неправильным описанием, ведь все, что было что обычно называют Богом, есть сама церковь. После того, как она разработала дьявольскую чуму и антидот к ней, церковь обретала полную власть над жизнью и смертью. По крайней мере, так думал Ферри. Для него абсолютно стерлись границы между церковью и Богом. Он удовлетворенно вздохнул и еще раз убедился в том, что отказ от наследства и уход в монастырь были единственным верным выбором в его жизни. Никто не способен противопоставить хоть что-то перед подобной мощью. Богатый торговец, зажиточный титулованный аристократ, да все они перед лицом смерти становятся равными и готовы пожертвовать что угодно, только лишь бы остаться в живых. Когда Ферри заявился в зону для отдыха, к нему быстро подбежал какой-то священнослужитель и взволнованно зашептал на ухо. «Ваше преподобие, ко мне только что явилась одна из уличных крыс и заявила, что она достала какую-то важную информацию. Насчет чего это? Что-то про беженцев с восточного региона. Детали крысам согласилась рассказать только вам, с глазу на глаз», — моментально ответила служанка. Из Гермеса для Ферри поступили вполне четкие инструкции. Нужно было выжать из дьявольской чумы и ее антидота максимум пользы для церкви, раздобыв как можно больше новых верующих. Поэтому, конечно, пропаганда церкви среди беженцев тоже была одной из задач Ферри. Но те люди не были такими уж полезными и важными, как жители столицы. Священник собирался еще пару дней ничего не предпринимать, а потом вдруг появиться с лекарством, чудесным спасением и вылечить ту половину беженцев, что останется в живых. Это должно произвести на них впечатление о том, что их король про них забыл. В результате примерно 90% жителей столицы должны будут принять веру в Бога. Такие заслуги однозначно отправят Ферри чуть дальше по дороге к званию архиепископа. По крайней мере, церковь всегда была очень честной, когда дело доходило до награды людей за их заслуги. Там не считались ни с чьим кровным родством или богатством. Если кто-то, любой человек, даже простолюдин, как-то выгодно отличался на службе, то их повышали в звании. «Ну и что за проблема такая важная могла вдруг возникнуть с беженцами?» — недовольно подумал священник. И, отправив свои подозрения куда-то вглубь сознания, он тихо произнес: «Ну ладно, отведи его в тайную комнату. Я скоро подойду». «Да, ваше преподобие». Ферри снял церемониальную мантию священника и надел на себя первый попавшийся в шкафу легкий доспех, а затем накинул на плечи плащ. Перед тем, как выйти из комнаты, мужчина внимательно оглядел себя в серебряном зеркале. Явившись в комнату и оценив ситуацию, Ферри понял, что вытребовавший с ним встречи мужчина был довольно тощий и к тому же непричесан. Тощим он был настолько, что священник с легкостью мог разглядеть кости на руках и ногах. Но, что странно, на всем теле у мужчины не было ни единого следа дьявольской чумы. Как только мужчина увидел вошедшего в комнату священника, он бухнулся на колени и произнес: «Ваше преподобие, меня зовут Игла, и у меня для вас важное сообщение». «Ну, говори». Но мужчина поднял голову и выразительно посмотрел на двух людей, которые зашли в комнату вместе с Ферри. Он явно не хотел ничего говорить в присутствии посторонних. «Не обращай на них внимания, это священник Шатра, моя правая рука, и бабушка Хира. Она ответственная за порядок в этой тайной комнате. Практически никуда и не выходит отсюда. Тогда я скажу то, но что насчет обещанного?» «Вот святой эликсир у меня», — сказал Ферри, вынув голубой пузырек из мешочка на поясе. «Если твоя информация не пригодится, то я, конечно же, спасу тебя от злых духов». «Ваше преподобие, я клянусь, что информация удивительна!» — гордо воскликнул Игла, задрав голову. «Какие-то люди постоянно увозят отсюда беженцев, их пустые корабли стояли по всему каналу. Я все это видел своими глазами, боюсь, что через несколько дней они вообще всех беженцев увезут». «Они увозят отсюда больных с черными точками на теле?» — нахмурился Ферри. «Ты уверен, что все правильно понял?» До Ферри раньше доходили слухи о том, что флот увозит отсюда беженцев и из восточного региона. Но это было абсолютно нормально. Аристократам нравилось, когда земли других аристократов подвергались всяческого рода бедствиям. Это позволяло им нанять десяток-два работников по очень низкой цене. Но теперь среди беженцев гуляет дьявольская чума, так что эти идиоты должны скоро сгинуть. Но почему тот аристократ все еще вызывается привечать у себя беженцев, особенно после того, как узнал о чуме. Да, у них есть лекарства от дьявольской чумы. Те наемники раздают беженцам мешочки с какой-то странной водой, чтобы те выпили. После этого черные точки с тела исчезают очень быстро. Торговцы говорят, что они приехали с западных земель. И если заложникам будет достаточно еды, приюта и зарплаты, то они готовы их отвезти туда на кораблях. Игла взглянул священнику прямо в глаза. Но самое главное, эти люди сотрудничают с ведьмой. «Что ты сказал?» «Все так. Там есть ведьма, ваше преподобие», — завопил Игла. «Я смешался с толпой беженцев и проник на корабль. Вначале я практически ничего интересного не видел, но потом кто-то вдруг спрыгнул с корабля в воду, а за ним в погоню бросились наемники, стоящие на берегу. А потом я заметил тень, парящую высоко в облаках. Но это была не птица, это была летающая ведьма. Я так испугался, что даже не смел и пальцем пошевелить. Я ждал, пока корабль не пройдет еще несколько километров, чтобы та ведьма меня точно не заметила, а потом только прыгнул на борт. За борт. Я практически сутки добирался назад до столицы. Игла недовольно потер руки. «Ваше преподобие, ведь эта информация стоит бутылочки святого эликсира». «Погоди-ка, ты сказал, что они могут лечить дьявольскую чуму, и то, что ты тоже выпил то странное лекарство, это значит, что ты до этого был болен?» — поинтересовался Ферри. «Да, да, правда. Но вы же сказали, что если моя информация кажется для вас интересной, то тогда я...» Игла неловко улыбнулся, демонстрируя свои неровные желтые зубы. «Так вот оно что. Ему не нужен эликсир, он собирается продать его на черном рынке», — подумал Ферри. Пару секунд помолчав, он вновь спросил, «Сколько примерно у тех людей человек? Ты уверен, что они все наемники из караванов?» «Да, точно, наемники. У них не было ни нормальных доспехов, ни лошадей, да и оружие у них странное, деревянные копья». Игла махнул рукой куда-то в сторону. «Там максимум человек 100». «А кому принадлежат корабли?» «А этого я не могу сказать. На большинстве кораблей не висело флагов. Да даже если бы они и висели флаг, я бы вряд ли узнал. Но, по крайней мере, наемники точно говорили о том, что флот отправляется к западным землям. А, да, еще упоминали, что людей набирает сам лорд городка пограничный». Игла изо всех сил старался вспомнить услышанные разговоры. Он вроде сейчас пытается завоевать себе достаточно земель, так что ему нужно очень много рабочих. Это все, что я помню. «Ну, это было по-настоящему важная для нас новость». Священник глубоко вздохнул, вытащил из кармана антидот и поставил его перед Иглой. «Вот возьми, он твой». «Спасибо, ваше преподобие», залепетал Игла, схватил бутылочку, но вдруг его тело затрясло, а зрачки расширились. Он заметил, что у него из груди вдруг стало торчать острие кинжала, который воткнула в него тихая и безобидная старушка, хранительница этой комнатки. Глава 228. Безликая. Бабушка выдернула свой кинжал из трупа и позволила тому упасть на пол. Затем она подобрала выпавший из разжавшейся ладони антидот, вытерла его о свою одежду и протянула назад священнику. «Замечательно», — кивнул Ферри. «А теперь утащите куда-нибудь тело и избавьтесь от него». «Да», — сухим голосом ответила бабушка и с легкостью схватила мертвое тело, словно то ничего не весило. «Ваше преподобие, вы верите, что он сказал правду?» После того, как бабушка ушла, поинтересовался священник шатра. «Караван и ведьмы сотрудничают, и если я правильно помню, то нынешним лордом городка Пограничный является Роланд Уимблдон. Ну, правда это или нет, мы узнаем только после того, как отправим туда кого-нибудь, чтобы разведать ситуацию», — серьезно ответил Ферри. «Но, я думаю, очень мало шансов на то, что он нам соврал. Впрочем, следует послать парочку наблюдателей на городские стены. Пусть посмотрит, что там творится в лагере беженцев, но если бы он просто хотел порцию эликсира, то выбрал бы что-нибудь, что не так легко проверить. В общем, прямо сейчас кого-нибудь туда и пошлю», — поклонился ему второй священник. «Вперед! Разведай информацию и приходи ко мне с полным докладом». Ферри медленно подошел к столу, уселся на стул и принялся вертеть в руках пузырек с эликсиром. Он думал, что все беженцы практически уже под его контролем. По крайней мере, именно для этого он и отправлял в их лагерь большинство крыс из подпольной организации «Страна чудес». Они должны были распространять слухи о том, что церковь вскоре начнет раздавать беженцам лекарства. И если беженцы смогут продержаться еще пару дней, то они не только получат божественное спасение, но еще и смогут вступить в ряды церковников и стать официальными жителями столицы. А крысы же... Все крысы, скорее всего, уже позаражались, так что они не упустят свои возможности получить бесплатный эликсир. Так что если информация, принесенная этой крысой, была верна, это значило, что какая-то группа людей начала перевозить беженцев еще вчера. Более того, судя по всему, те люди не собирались приостанавливать перевозку, так что это могло крайне негативно отразиться на планах самого священника Ферри. И если самая неприятная новость была в том, что те люди работали вместе с ведьмой, Ферри был в этом уверен абсолютно. Ведь только ведьмы могли излечить дьявольскую чуму. «Ваше преподобие, я позаботилась о трупе». В тайную комнату вновь вошла старушка, аккуратно и тихо закрыв за собой дверь. «Итак, падшие уже показывались?» «Скорее всего», — тихо ответил Ферри. «И, возможно, их несколько. И раз уж здесь нет посторонних, так что можешь не притворяться старой уродкой. Ведь тебя такую... Видеть тебя такую отвратительно». Да, старуха как-то странно согнулась, и вдруг ее тело начало издавать странные звуки, словно ее кости принялись тереться друг от друга. Старуха вдруг быстро прибавила в росте, седые волосы превратились в густые черные пряди, а кожа секунды ранее, испытанная морщинами, стала гладкой и нежной. Все это напоминало очень быстрый процесс старения, наоборот. Когда она, наконец, вновь выпрямилась, то стала выглядеть молодой, привлекательной женщиной. «Вот так-то намного лучше», — удовлетворенно улыбнулся Ферри. «Если я все правильно понял, то она висела на воротах, да?» «Именно, мой господин», — кивнула женщина. «С ней вы больше всего развлекались». «Ты в самом деле знаешь, что мне нужно», — причмокнул губами священник. «Но, думается мне, вскоре вернется шатра, так что верни, времени у нас с тобой нет. Да и вообще, тебе еще нужно разбираться с падшими». «Оставьте эту проблему мне, мой господин», — заявила ведьма, поклонившись. «Я ни одной падшей не упущу». Через 15 минут в комнату вернулся шатра. Сначала он быстро взглянул на ведьму, а потом обернулся к священнику. «Ваше преподобие, за западной стеной и вправду стало намного меньше людей. Впрочем, в темноте я так и не сумел все хорошо разглядеть. Так что отправлял туда вниз подчиненных с факелами, чтобы те окружили поляну. Большинство палаток абсолютно пустые. Впрочем, около доков не горит ни одного костра. Так что я так сразу и не скажу, стоит ли там еще караван. А что насчет ведьмы? Не надо ничего расследовать, перебил его Ферри. Раз уж те люди и вправду открыто перевозят беженцев, то должно быть и вся остальная крысиная информация верна. Так что мы знаем, что у них как минимум две ведьмы. Одна летает, а вторая лечит заболевших. Вторая представляет особую угрозу для моих планов, так что нам жизненно необходимо ее остановить. Сейчас они пока лечат людей за пределами города, но как только та лечащая ведьма ступит в город и начнет лечить, вся наша реклама священного эликсира полетит к чертям. Из нас сделают клоунов. «И что же нам делать?» — поинтересовался второй священник. «Нам отправить туда армию судей, чтобы те арестовали ведьм?» Ферри покачал головой. «Это же столица, а не святой Гермес. Здесь у церкви только примерно 20 судей. И если мы их всех отправим за ведьмами, то кто станет охранять завтрашнюю церемонию раздачи эликсира? Да и судей реально мало. Они только в качестве устрашения толпы могут служить. Даже если судьи и смогут перебить всех там наемников, ведьмы к окончанию боя уже давно куда-нибудь сбегут. Здесь, в столице, у нас количество судей такое, что едва-едва достаточно для поддержания хоть какого-то авторитета. Если бы не они, то новый король давно бы уже сделал что-нибудь нехорошее в нашу сторону. Ну тогда, может, нам послать в Гермес письмо с просьбой о подмоге, описав ситуацию? Боюсь, что когда судьи из Гермеса сюда доедут, то беженцы уже будут далеко, ощетинился Ферри. Да и к тому же, не обязательно использовать судей, чтобы разобраться с наемниками. Пусть этим занимается страна чудес. Крысы? Шокированно воскликнул Шатра. Ну, по крайней мере, их очень много. Они смогут окружить доки, а потом все одновременно напасть. Как ты думаешь, сколько крыс смогут одолеть наемники в легкой броне и с деревянными копьями? Спросил Ферри. Ну, 2-3. Таким образом, они максимум сотни-2 крыс раскидают, а страна чудес запросто сможет отправить на бой около 1000 человек. Конечно, эти отважные тупые отбросы никогда не смогут атаковать слаженно, как армия судей, но для вражеских наемников и этой атаки будет достаточно. Ферри резко встал. «Проинформируйте жесткого зуба Таниса, что у него есть один день на сбор отряда. Чем больше, тем лучше. Атакуем завтра. Но не говорите ему, что есть еще способы вылечить болезнь. И не вздумайте даже заикнуться про то, что на пирсе будут ведьмы. Просто прикажите ему убедиться, что оттуда никто не сбежит. Заплатим ему ящиком святого эликсира. Если будет возмущаться и отказывается, скажите, что в случае отказа он от меня больше ни мака, ни сонного корня не получит. Но ведьмы, что нам с ними делать? Особенно стойко, что летает. Ну, не все же время она летает, правильно? Да и крысы вряд ли быстро перебьют наемников. Их главная роль — отвлечь врагов, сказал Ферри, приблизившись к сидящей на стуле ведьме и проведя ладонью у нее по щеке. Как только близкая, безликая поймет, что настало ее время, она проникнет в их лагерь абсолютно незаметно. Эта ведьма умела маскироваться под любого ранее виденного ей человека. Более того, она могла влиять на других людей. Имитировалась не только внешность, но и повадки, и даже тембр голоса. Камень воздаяния никак не мог повлиять на ее способности, так что она была просто идеальной убийцей. Именно поэтому церковь и решила оставить ее в живых, хорошенько натренировав для работы. И как только они поймут, что у них нет другого пути, кроме как в лагерь, то все там превратится в хаос. И тогда-то безликая сделает так, что никто не выживет, рассмеялся священник. Глава 229. Накануне дня возвращения. На третьи сутки где-то по ту сторону восточных ворот столицы Найтингейл, сидя в своем туманном мирке, спокойно наблюдала за группой оборванных беженцев, одна за другой группой, повинуясь приказам эха, медленно двигались с рыцарем Брайаном по направлению к пирсу. Сейчас они уже действовали не так, как 2 дня назад. Тогда им приходилось аккуратно отсекать от толпы маленькие группки людей, чтобы не создавать давки и аккуратно всех переместить. Теперь же, когда большая часть людей уже была отправлена в городок пограничный, беженцы стали замечать, что время от времени люди передвигаются в сторону пирсов и, естественно, отправлялись вслед за ними. Теперь даже стражи столицы наконец заметили, что у них под носом творится что-то невероятное. Впрочем, стражам было все равно. Они лишь хотели, чтобы эта огромная вонючая толпа беженцев куда-нибудь да уже исчезла. Компания по перевозке беженцев проходила просто идеально. Беженцы с восточной части столицы практически заканчивались, и на их место потихоньку подтягивались ранее живущие у северных ворот. Возможно, к концу этого дня Роланд сможет погрузить на корабль последних беженцев и наконец, отчалить. В этот момент, казалось, заняты были все, кроме неспешно прогуливающейся Найтингейл. Ее работа казалась ей ненужной. Эхо, например, была занята тем, что, спрятавшись за спинами наемников, командовала группами беженцев. А Лили сидела под защитой воинов первой армии и постоянно производила все новую и новую целебную воду. Внимание Найтингейл требовалось только тогда, когда наемники отправлялись переносить тяжелобольных беженцев, которые сами ходить уже не могли. Вот как сейчас, и взглянув на Эхо, Найтингейл заметила, что та грустно смотрела на огромные ворота в сторону в столицу и грустно вздыхала. «Что случилось?» — подойдя поближе, поинтересовалась Найтингейл. «Да ничего, мне почему-то не по себе», — с грустным лицом ответила Эхо. «Меня же раньше продали в столицу, и по пути сюда я все время мучилась. Раньше я думала, что это зверское поведение было вызвано тем, что я из непесчаного народа. Мы ведь совсем чужие. Жители Грейкасла нас не особо привенчают». Но теперь выясняется, что столичные жители также безобразно относятся к своим собственным соотечественникам. Это значит, что особой разницы между грейкаслсами и песчаным народом для них нет. Вспомнив, что Эхо продали в столицу в качестве рабыни, Найтингейл не нашла слов в ответ. В конце концов, она просто похлопала девушку по плечу и утешающе произнесла: «Но не все ж такие, как они. Здесь много добрых людей. Например, как наши сестры из объединений, конечно же, его высочество. Ты хочешь сказать, что его высочество в самом деле может прекратить все размолвки?» — прошептала Эхо. «Неважно, где и как кто живет. На материке, на островах, особых людей, особые люди, ведьмы и прочие, неужели мы можем когда-нибудь жить в мире и единстве, постоянно друг с другом не воюя? Думаю, если его высочество этим займется, то все так и будет», — радостно ответила Найтингейл. «И это не из тех странных машин и оружий, нет. Каждый раз, когда я смотрю на его высочество, у меня появляется чувство, словно он не отсюда. Конечно, он не такой, как все мы. Он принц королевства Грейкасл. Нет, это совсем не связано с его личностью или статусом», — покачала головой Найтингейл. «Я даже объяснить не могу, как у меня возникло это странное чувство. Это что-то вроде моей интуиции, вот и все. Может, просто такие люди, как его высочество, которые могут придумать, как так много странных вещей и любят изучать все подряд, включая ведьмовские силы, просто по-другому мыслят, не так, как обычные. Так что если его высочество и правда достигнет мира во всем мире, то я нисколько не удивлюсь». «Ты так в нем уверена?» — рассмеялась Эхо, сбрасывая с себя оковы грусти. «Надеюсь, что однажды я смогу съездить на юг и встретиться со своим народом». «Уверенность, да, в каких-то аспектах, а вот в других вряд ли», — подумала Найтингейл. Она не сдержалась и посмотрела на запад и задалась вопросом, чем же занят Роланд сейчас, когда ее, Найтингейл, с ним нет. Рисовал ли он те странные машины или просто проводил время с Анной? Ведьма с остервенением замотала головой, пытаясь отогнать навязчивые мысли. «Ладно, в любом случае, сегодня вечером мы выдвигаемся назад в городок пограничный», — подумала Найтингейл. «А когда мы вернемся, то я смогу его расспрашивать о чем угодно, и соврать он мне не сможет». В полдень, когда ведьмы отправились в лагерь отдохнуть, молния тоже решила спуститься вниз. За предыдущие несколько дней у нее была, наверное, самая изматывающая задача из всех. Молнии приходилось часами летать в небе под палящим солнцем, патрулируя окрестности, чтобы спрятаться в синем небе. Молнии приходилось надевать так называемый небесный камуфляж, который очень аккуратно обтягивал все ее тело, включая голову. Она... Эта обтягивающая одежда, покрывающая даже голову, явно не для красоты его высочества разрабатывалась. Цвет у нее был смешанный, серо-синий, так что молния практически смешивалась с небом, когда летала. Ее было очень сложно заметить, если, конечно, специально не высматривать. После приземления девочка в первую очередь стянула с себя камуфляж, а потом схватила мешочек с водой, чтобы утолить жажду. Найтингейл заметила, что вся одежда молнии насквозь промокла от пота, и на лице у девушки блестели крупные капли, а на щеках остались отметины от противоветренных очков. «Тебе было сложно», — сказала Найтингейл, и наклонилась, чтобы утереть с лица девушки пот. К счастью, поток беженцев практически прекратился, иначе я бы просто-напросто получила солнечный удар. Молния показала ей язык. «Ты сможешь завтра лететь домой?» — поинтересовалась Лилия, подходя ближе к молнии. «Я уже несколько дней не мылась, с ног до головы потная и грязная». Найтингейл, не сдержавшись, рассмеялась. В те времена, когда ведьмовская ассоциация находилась в бегах, женщины могли не мыться по полмесяца, и никто не мог на это не жаловаться. А теперь они стали ныть спустя неделю без душа. И вдруг ведьма вспомнила, что разработку и монтаж водопровода его высочество держал в строжайшей тайне, а потом просто-напросто презентовал его им, тем самым сделав так, что ведьмы вряд ли когда осмелятся навсегда покинуть городок пограничный, ведь только там был душ. Впрочем, спокойствие в лагере продлилось недолго. После обеда один из людей его высочества, который был ответственным за дела в столице, Тео принес плохие новости. «Ты хочешь сказать, что Страна Чудес собирает людей, чтобы окружить пирс?» — нахмурившись, спросил Железный Топор. «Да, невозможно. Готовится окружить пирс», — поправил его Тео. «То, что страна собирает людей, выглядит как правда, но про окружение пирса значит довольно странно, так что мои информаторы не уверены в правдивости слухов. Впрочем, в данный момент закопошились все подпольные организации, готовятся на случай, если Страна Чудес на них нападет. Впрочем, это звучит не так абсурдно, как окружение пирса, так что, наверное, сама Страна Чудес этот слух и пустила, чтобы отвлечь внимание. В конце концов, крысы постоянно воюют между собой, да и большинство крыс — простые жулики и оборванцы, из них особо армию не собрать. Если данные моих людей верны, то страна сейчас собирается перебросить своих людей под управление к кому-то другому. Все другие возможные варианты для них стали бы фатальными. Да они же просто шайка подлецов. Железный Топор, казалось, был совсем не обеспокоен новостями. Как ты будешь продавать лекарства, если они разбегутся во все стороны? «Это никак не отразится на объемах продаж», — ответил Тео. «Они патруль отвлечь не могут, так что, скорее всего, попытаются отвлечь меня, пока сами сбегают через заднюю дверь. Как только я войду в город с лекарством, все меры по защите и размещению товара возьмут на себя пальцы скелета. Сейчас я волнуюсь только за вас. Мне нужно отправляться в город и наблюдать за продажами целебной воды. Так что завтра утром мы с вами уже не увидимся. Да неважно. Утешающе похлопал его по плечу топор. Потом его высочество лично приедет в столицу, и тогда-то еще увидимся. Как и предсказала Найтингейл, с наступлением заката по реке городу Сильвер отправился последний корабль, полный беженцев. Около столицы осталось около 300 беженцев, которые не желали никуда ехать. Все люди Роланда эвакуировались на другую сторону канала, дожидаясь, когда же, наконец, полностью сядет солнце. Глава 230. Убийство. Еще перед тем, как солнце полностью опустилось за горизонт, безлико и тихо проплыла через каналы, обойдя лагерь торговцев стороной, аккуратно приблизилась к нему со стороны тыла. На самом деле ее, конечно, звали не Безликой. Ее настоящее имя было Афра, и она очень его любила. Это имя означало «пыль», и так ведьму нарекла архиепископ Хизер из Нового Святого Города. Афре нравилось имя из-за того, что пыль была просто и простой и неяркой. Как только одна пылинка падала на пол, то мгновенно смешивалась с другими и была от них неотличима. Так же, как и сама ведьма. Арфа показывала свое истинное обличие только архиепископу Хизер. Арфа была членом арбитражного суда и часто помогала архиепископу Хизер разбираться с падшими, особенно с теми ведьмами, которые осмелились восстать против церкви. Впрочем, иногда она и слишком завравшимся верующим занималась. В столицу Арфу послали с одним единственным заданием. Она должна была помочь столичному главному судье стать королем всего Грейкасла. А поимка тех падших ведьм была для нее лишь временным развлечением. Арфе очень нравилось принимать вид тех ведьм, которых должны были пытать, и испытать на себе всю ту глубину ощущений. Она верила, что через испытанную боль может бороться со собственной дьявольской силой. Лагерь по ту сторону реки был установлен очень грамотно. Он стоял рядом с берегом на возвышении, вокруг которого была сплошная равнина. Со стороны наблюдать за лагерем было невозможно, а летающая по небу ведьма исключала для Арфы любую возможность подобраться поближе. Ведьме даже пришлось спрятаться в хранилище и дождаться заката, чтобы хоть как-то действовать дальше. И когда на землю опустилась ночь, Арфа с удивлением обнаружила, что ситуация в лагере изменилась. Абсолютно все наемники ушли с пирса внутрь лагеря. Недоумки из Страны Чудес, особо не прячась, стояли под светом зажженных факелов одной большой неорганизованной толпой. Казалось, что они таким образом решили предупредить соперника, мол, смотрите-ка, к вашему лагерю кто-то подбирается. Наемники давно уже их рассмотрели, даже не прибегая к помощи своей летающей ведьмы. Вот же неудача. Настроение у Арфы помрачнело. Афры. Если наемники решат, что врагов слишком много и шансов на победу у них нет, то станут отступать на восток. Да, это было табу перемещаться ночью, но чего люди не сделают, лишь бы только спасти свою драгоценную шкуру. Люди из Страны Чудес, которые по-хорошему должны были уже окружить лагерь со всех сторон, все столпились на другой стороне канала и медленно пересекали реку по двум хрипеньким деревянным мостам. Когда они, наконец, выбрались на противоположный берег, Афра всерьез испугалась, что их враги уже давно сбежали. Заставить крыс ночью преследовать врагов было невозможно. И как же Арфе все-таки найти тех двух чертовых ведьм? Она быстро помчалась к лагерю, надеясь затесаться в толпе врагов перед тем, как те начнут отступать. Но, добравшись до лагеря, ведьма увидела совершенно неожиданную для нее ситуацию. Наемники никуда не собирались, они просто расслабленно стояли неподалеку. Вокруг лагеря все еще ходили патрульные, а в центре горел большой костер. Это позволило Афре рассмотреть передвигающиеся туда-сюда силуэты. Эта картина была совсем не тем хаосом, который Афра ожидала здесь увидеть. «Они что, вообще отступать не собираются?» Еще немного, внимательно понаблюдав, Афра убедилась в своих мыслях. В ее груди вдруг стало развиваться ликование и предчувствие, хоть она и не знала, почему ее враги решили остаться, а не сбегать, но одно знала точно. Это решение станет для них всех фатальным. Она вытащила из ножен на поясе кинжал, еще раз вгляделась в лагерь и направилась, как ей казалось, самой слабой точке обороны. Архиепископ Хизер не только научила Афру премудростям выживания в агрессивной среде, но еще научила ее драться и убивать. А эти наемники явно были незакаленными в боях людьми. Ведьма отчетливо понимала это, разглядывая их построение, пользуясь удобным моментом, когда один из патрульных отвернулся в другую сторону. Автор вдруг подкралась к нему, пригнувшись, и потом резко выпрямились, зажимая ему рот одной рукой, а второй воткнула несчастному кинжал в шею. Молча устранив врага, Афра оставила одну руку у него на теле, а вторую положила себе на грудь, призывая свой дар деформации. Эффект от ее магии не был фиксированной длины, когда она, например, заменила короля на марионетку, то, чтобы достичь долгого времени трансформации, практически подчистую вычерпала свою магию. Она направляла на него магию практически полчаса. Впрочем, в это время сильно стараться было не обязательно, так что Афра в мгновение ока приняла вид убитого ею наемника. Эта маскировка продержится на ней всего лишь полдня, но для текущей задачи Афре этого было вполне достаточно. Она очень быстро стащила с трупа одежду и нацепила на себя, стараясь успеть до того, как ее засечет какой-нибудь другой патруль. После этого Афра оттащила тело подальше в пшеницу, взяв в руки оружие наемника. Афра пришла в замешательство. Оно было похоже на железную трубу с деревянной рукояткой. Острия у трубы не было вообще. Вместо него зияла дыра. «Ну и что это еще такое?» Впрочем, ответа Афра не нашла даже после долгих размышлений. И заметив, что возвращается другой патрульный, Афра стала имитировать повадки того человека, чью внешность она присвоила. Она взвалила странное оружие себе на плечо и стала прогуливаться туда-сюда, словно патрулируя. И как это было сотни раз до этого убийства, товарищ убитого не заметил ничего странного в Афре, сменивший облик. Афра совсем не спешила отправляться прямиком в лагерь и искать там ведьм. В конце концов, ее магия позволяла только лишь копировать внешность других людей, но память их она скопировать не могла. Так что если она встретит кого-нибудь знакомого мертвому патрульному, то ее сразу же разоблачат. Так что сейчас Афре оставалось только ждать, пока на лагерь не нападут крысы, вынудив наемников защищаться. Когда высоко в небе уже висела луна, последние крысы из Страны Чудес наконец пересекли канал и подбирались ближе к лагерю. И как только Афра услышала вопль и увидела, что наемники стягиваются в лагерь, то поняла, что все время настало. Что ее время настало. Пробираясь с другими патрульными в лагерь, Афра с удивлением отметила, что у противников на самом деле было гораздо больше сотни человек. Они стояли, оцепив лагерь в гигантский круг, и держали в руках свои странные металлические палки, нацелив их дырками в сторону врагов. Но особо раздумывать над этим странным поведением у Афры не было времени. Она, убедившись, что на нее никто не смотрит, нагнулась и нырнула в ближайшую палатку. Вскоре со стороны раздались боевые кличи, которые были перебиты какими-то странными взрывами. Внезапно громыхнувший взрыв напугал Афру настолько, что ведьма аж подпрыгнула. «Что за чертовщина такая творится?» Она, повинуясь импульсу, хотела было выглянуть наружу, но взяла себя в руки и стала спокойно ждать. Через некоторое время все в лагере вновь забегали. Афра услышала громкий топот и чьи-то приказы. Возможно, наемники пытались подстроиться под атаку врагов, но вдруг Афра заволновалась. Почему крысы атакуют так медленно? Почему их еще нет в самом лагере на возвышенности? Вскоре звуки взрывов медленно угасли, и Афрам с ужасом осознала, что бой больше не идет. Неужели всех нападавших людей из Страны Чудес просто-напросто перебили? Да даже если наемников в самом деле было в 3 раза больше, а не всего лишь 100 человек, они никак не могли одолеть крыс. Тех было больше 1000. Почему крыс так и не смогли смести сопротивление и забраться на холм? Кажется, у Афры из рук ускользнуло последние шансы на успех. Быстро приняв решение, Афра вылезла из палатки и, поспешив в центр лагеря, она подождет там конца битвы. В конце концов, наемники должны будут провести перекличку, и тогда уж она внедрится в стан врага. Конечно, Афра совсем не собиралась внедряться. Она не знала ни пароля, ни отзыва, так что действовать приходилось быстро. Минуя 2 палатки, Афра медленно двигалась по краю лагеря, внимательно вглядываясь в его центр. Там, около костра, сидели 4 женщины. Скорее всего, это и были те ведьмы, о которых сообщила та убитая крыса. Впрочем, он нещадно ошибся в количестве, так что весь отчет был неверен. Впрочем, для Афры не было никакой разницы в том, 2 или 4 ведьмы убить. Всех, кого подозревали в сотрудничестве с дьяволом, следовало пытать. Ну а если на пытки времени не хватит, то их необходимо было быстро убить. Даже если те женщины на самом деле не поддались дьяволу, какая разница, невинные жертвы были не такой уж и трагедией. После того, как Афра изучила все пути отступления и выбрала наиболее безопасный, она вышла из палатки, действуя так, словно ничего не произошло, и отправилась к костру. И как только она прошла примерно половину пути, то почувствовала, что в ее спину упирается твердый острый нож. «Не двигаться!» — прозвучал женский голос. «Ты кто?» Глава 231. Убийство. На теле Безликой выступил холодный пот. «Как такое возможно?» — подумала она. Ведьма с трудом сглотнула слюну и, понизив голос, ответила. «И что это еще за шутки? Я вор-то вообще-то. Возможно, того, что хозяин нынешней внешности Безликой и та женщина, стоявшая позади нее, были знакомы, была практически нулевой. В лагере было слишком много наемников. Вот только не говорите, что она изо всех выучила в лицо и поименно», — раздраженно подумала Безликая. И, естественно, Афра ждала чего угодно, только не того ответа, который получила. Стоящая позади нее женщина фыркнула и издевательски сказала: «А вот и не знала, что мужчины тоже могут владеть магией. Так что ты либо ведьма, которая собралась проникнуть к нам в лагерь, либо очень-очень невозможный колдун. Но не важно, что из этого правда. Главное, что тебя зовут не Ворта. Среди солдат первой армии нет такого с таким строением тела». Афра нахмурилась. «Эта женщина что, может видеть дьявольскую силу?» И с запозданием она поняла. Именно так ее и раскрыли. В лагерь ведьм оказалось больше, чем 4. И эта стоящая позади Афры женщина была, несомненно, одной из них. И более того, ее магия была чем-то похожа на действие Ока Правды. Церковные священные писания о магии гласили, что такое проклятие на самом деле существует. Причем примерно в 100 разновидностей. И оно никак не влияло на собственную магию ведьмы. И раз Афри около себя никого не видела и не слышала, чтобы кто-то к ней подкрадывался, значит, магия той ведьмы позволяла ей скрывать свое тело. А теперь встань на колени и заведи руки за спину. И тогда я, может быть, тебя пощажу», — сказала незнакомая ведьма, а потом прикрикнула. «Делай так, как говорю». Наемники все еще воевали вокруг лагеря, так что они даже не обратили внимания на происходящее в центре. Сидящие же у костра ведьмы услышали крик Найтингейл и, повернувшись к ней, поинтересовались. «Что такое, Найтингейл? Что-то произошло?» И вот настал ее последний шанс. Афра знала, что ее главной силой на самом деле была физическая подготовка убийцы, которая вовсе не предназначалась для открытого боя. Особенно тогда, когда на Афре оказался подавляющий силу ведьмы камень воздаяния. Ничего странного не произойдет, если летающей ведьме удастся сбежать, а вот ту ведьму, которая может исцелять дьявольскую чуму, следует убить прямо здесь. Именно она представляет для планов церкви чудовищную опасность. Конечно, существовала еще возможность того, что после убийства той ведьмы самой Афре сбежать не удастся. Подумав об этом, Афра почувствовала, как у нее защемило в груди. Но вскоре ее удалось это перебороть. Вспомнив, что на пути церкви к объединению четырех королевств будут принесены жертву многие жизни, Афра решила, что не стоит трястись за собственную, когда на кону битвы с самим дьяволом из ада. Множеством хороших солдат уже пожертвовали своими жизнями на благо церкви, и Афре может выпасть великая честь разделить с ними эту участь. К тому же Афра была уверена, что Хизер ее не забудет и проследит за тем, чтобы имя Безликой внесли в священные писания. «Не смейте подходить!» — крикнула ведьма по имени Найтингейл тут. В ту же самую минуту Афра быстро подняла локоть вверх и ударила им по руке соперницы, инстинктивно наклонив голову, чтобы избежать удара кинжалом. Учитель по рукопашному бою часто ей говорил, «Когда ты говоришь, ты отвлекаешься и не сможешь следить сразу за всем. Именно поэтому есть выражение «задержать дыхание, чтобы сконцентрироваться». Неважно, защищаешься ты или атакуешь, самый лучший момент для твоего удара настанет, когда противник заговорит». В рукаве у арфы был скрыт механизм, который активировался при нажатии. Он выбрасывал облачко алхимической белой пудры, которая нагревалась при контакте с водой. Если он попадал врагу в глаза или нос, то человек мигом выводился из строя. Впрочем, даже если врагу везло и пудру он не вдыхал, то, по крайней мере, на секунду был нейтрализован эффектом неожиданности. После этого Афра быстро бросилась по направлению к сидящему костра ведьмам. Одна из них ведьма с золотыми волосами быстро взлетела вверх. Вторая же, которая казалась самой старшей, стала перед оставшимися двумя, наплевав на собственную безопасность. Афра, вытащив свой кинжал с силой, метнула его в ту стоявшую впереди ведьму. Они не смогли сбежать, так что все трое тут и умрут. От руки Афры нужды в том, чтобы определять ведьму-целительницу не было. И в тот же самый момент, когда ее кинжал долетел до ведьмы, Афра увидела перед собой невозможное. Вдруг перед ней, словно ниоткуда, появилась белая тень. Из-под капюшона на Афру смотрело два блестящих глаза. Это что, была Найтингейл, которая осталась позади Афры? Но Афра не обсыпала ее белой пудрой, так почему Найтингейл не была обезврежена? И не веря глазам своим, Афра наблюдала за тем, как ее противница поднимает руку сам странный железяк, и потом оттуда с диким грохотом полыхнуло огнем. Это странное оружие заставило Афру потерять равновесие и упасть назад на спину. «Это плохо, там еще осталось две ведьмы, которых надо обезвредить». Афра попыталась было встать и достать еще один кинжал, чтобы пронзить другую ведьму, но почему-то даже руку поднять не смогла. Ее сознание медленно поплыло и смазалось. «Какая жалость», — подумала она, — «прежде чем ее сознание окончательно померкло». После выстрела Найтингейл стояла, не двигаясь, и смотрела на тело солдата, которое только что застрелило. Затем тело начало сжиматься и меняться, медленно превращаясь в свое исходное состояние. Теперь на земле лежала незнакомая женщина. Она впервые в жизни убила ведьму, и она еще долго бы так стояла, если бы не услышала вопли Лили, обращенные к ней. Подавив непонятные чувства, зародившиеся у нее в груди, Найтингейл убрала револьвер и подбежала к Венди. «Куда ранили?» «Да ничего страшного, просто слегка побаливает». Венди отмахнулась, показывая остальным, что паниковать не стоит. Она не должна была пробить костюм. «Это значит, что защитный костюм сработал?» «Ну, думаю, что да». Венди принялась расстегивать кнопки на кофте и увидела тонкий кинжал, висящий на ткани. Как только кофту полностью расстегнули, кинжал просто упал на землю. На нем не было ни капли крови. На зашитом костюме виднелась лишь едва заметная царапина, внутри же мягкий слой был не поврежден. «Ты меня так напугала», — сказала Лили, глубоко вдохнув и медленно выдохнув. Затем она с размаху уселась на землю. «В следующий раз не бросайся так защищать меня от меча. Я не хочу, чтобы ты за меня...» «Ну», — покачала головой Венди. «Я что, пострадала?» Лили задрала голову вверх и обняла Венди, глубоко расплакалась. Я тоже испугалась и в результате попыталась задержать ее, выйдя вперед, и даже в свою силу не додумалась использовать. Грустно сказала Венди. Если бы я бросила в ее сторону порыв ветра, то она со мной, то она в мою сторону и не смогла бы бежать. «Реакция вполне нормальная. Ты же не часто сражаешься», — успокоил ее Найтингейл. «К счастью, на тебе надет защитный костюм», — сказала Эхо, все еще испуганно осматриваясь. «В противном случае все бы обернулось гораздо хуже». Перед тем, как отправить ведьм в столицу, его высочество выдал каждый из них специальные жилеты и потребовал, чтобы они не снимали их, пока не прибудут назад в городок. Жители выглядели довольно толстыми. Жилеты выглядели довольно толстыми, но были очень легкими. Они были многослойными, и, как объяснил его высочество, каждый их слой был покрыт магическим пигментом сарая, придававшим гибкость и не позволяющим каким-либо острым предметам пробить жилет. Он представлял собой отличную защиту от мечей, луков и арбалетов. Если бы на Венди не было жилета, то она, скорее всего, пострадала бы настолько, что до Наны просто не дотянула бы. Молния медленно опустилась рядом с мертвой ведьмой и спросила, «Почему она на нас набросилась? Мы разве не одинаковые?» Найтингейл долго молча смотрела на безжизненное тело. Глаза ведьмы были закрыты, а копна длинных синих волос разметалась по земле. На лице ведьмы было довольно мирное выражение. Видимо, она совсем не чувствовала боли от выстрела. Но Найтингейл все никак не могла забыть, что именно увидела в глазах этой ведьмы, когда та метнула Венди нож. Чудовищную решимость и уверенность в том, что она поступает правильно, словно она не человека убивала, а просто делала заурядную для ее мироздания работу. Возможно, та ведьма и в самом деле считала, что поступает как нужно. «Нет, — наконец сказала Найтингейл, — она была не такой, как мы, а просто жалкой личностью». Глава 232. Призрачные острова. На территории фьордов бесчисленное количество островов. Даже сейчас еще никому не удавалось найти, где они кончаются, рассказывал высокий и крепкий мужчина, который выглядел довольно свирепо. Чем дальше вы плывете на восток, тем более непредсказуемым становится погода. Да и острова тоже там странные. Я даже и не знаю, насколько абсурдным там все может стать. «И даже вы никогда не доплывали до конца островов?» — полюбопытствовала Тилли. «Говорят, что вы самый выдающийся исследователь фьордов. Кроме вас, всего лишь несколько человек решились заплыть за остров обжигающего пламени». «Ха-ха!» — громко рассмеялся мужчина. «Вы слишком мне льстите. Вообще-то, каждый год по несколько отважных людей отправляются на восток в поисках новых земель. Но очень сложно найти что-то новое. Кораблям порой бывает очень сложно даже хоть чуть-чуть продвинуться сквозь взявшийся из ниоткуда плотный туман и бушующие там ураганы». Пепел вспомнила, что этого мужчину звали Громом. Он был первооткрывателем острова Теней. 2 года назад он внезапно пропал в море, и теперь множество людей думали, что он погиб. Пепел и думать не могла, что Гром окажется на острове, спящий, и о том, что Тилли придет с ним договариваться о том, что он поможет ей создать новые морские пути для ее кораблей. Также она просила его нарисовать карту островов и руин, куда она потом могла бы отправлять своих ведьм на разведку. Пепел точно не знала, почему Гром решил спрятаться ото всех на острове. Он никогда об этом не рассказывал. Да и Тиль молчала, но где-то внутри Пепел догадывалась, что ее высочество знает всю историю. И в противном случае эти двое никогда бы не смогли бы достичь полного согласия. Эта мысль заставляла Пепел слегка загрустить. Такие же, как вчерашний ураган, именно, они появляются из ниоткуда и потом исчезают также. За доли секунды Гром потряс свою трубу для курения и высыпал пепел в море, заново потом наполнив трубку какой-то травой, затем он ее поджег. Если бы не магические способности той ведьмы, ее зовут Молли, жестко перебил его пепел, а точно, совсем память плохая стала. Гром, казалось, совсем не обиделся, он почесал затылок и рассмеялся. Если бы не Молли, то, боюсь, мой корабль бы перевернулся, ее дар по-настоящему чудесен. Я уже давно думал о том, что ведьма наиболее приспособлены для исследований. «Но ведь такое уже произошло», — улыбнулась Тилли. «Где-то ведь есть ведьма, унаследовавшая титул самого выдающегося исследователя». «Ну...» — Гром затянулся дымом из трубки и выдохнул длинную нить дыма. «Надеюсь на это». Пепел нахмурилась. «Ну вот опять. Они снова говорят о чем-то, чего она не понимает. Она молча ушла с носа корабля, отправившись на корму, чтобы немного успокоиться. Ее высочеству, кажется, не втерпёшь исследовать все оставшиеся руины. Зачистив фьорды от церкви, она сразу же стала договариваться с мореплавателями насчет экспедиции. И, к огромному удивлению, Пепел Тилли вдруг заявила, что хочет лично отправиться на поиски. И неустанные уговоры Пепел о том, что это небезопасно, эффекта не возымели. Добравшись до кормы, Пепел заметила сидящую на полу Молли, которая контролировала своего магического слугу. Тот же, в свою очередь, держал длинную удочку, пытаясь научиться ловить рыбу. Моряки сначала пытались было протестовать, когда поняли, что на борт корабля поднялись ведьмы, но после вчерашнего урагана их поведение разительно изменилось. Вчера во время урагана Молли призвала своего слугу и приказала ему, увеличившись, накрыть свой собой корабль. В итоге к кораблю не мог попасть ни ветер, ни дождь. Несмотря на то, что корабль подбрасывал на волнах, благодаря магическому слуге Молли он стоял ровно, словно в штиль. И теперь каждый матрос обращался с ведьмами так, словно те были их талисманами на удачу. Доходило даже до того, что некоторые говорили, что в будущем будут бояться выйти в открытое море без ведьмы. «Сестра Пепел, посмотри-ка, я поймала большую рыбу». Молли ткнула пальцем в бочку, стоящую позади нее. В бочке лежала гибкая морская рыба с длинной заостренной головой. Она выглядела совсем не так, как те рыбы, которых Пепел видела в Грейкасле. «Это что еще такое?» «Рыба-меч. Они часто плывут рядом с кораблями, но иногда вдруг нападают и пробивают их корпус своей острой головой», — ответил один из моряков. «А еще они очень вкусные, особенно мясо с брюшка. Оно тает на языке, словно лед. Сегодня вечером каждый сможет попробовать вкусную рыбу-меч». «О, кажется, я еще одну рыбу поймала!» — завопила Молли. Пепел с трудом различала темную тень, передвигающуюся в темной же воде. Но магический слуга Молли все тянул и тянул леску, так что тень вскоре стала больше и темнее. И потом вовсе выскочила из воды. Это же...» — уставился на рыбу моряк. «Нет, быстро бросай удочку в море!» Не успев он договорить, как из воды выпрыгнул какой-то ужасный монстр. Его пасть была широко распахнута. Существо летело прямо к Молли, явно желая ее проглотить. Еще бы секунды, и девочку точно бы съели, но пепел оказалось еще быстрее. Она схватила Молли одной рукой и отпихнула ту за спину. Второй рукой вытащила свой меч и нанесла ему удар в голову монстра. Монстр, издав крики боли, пролетел по воздуху и шлепнулся на палубу. Затем быстро задвигал своим почти двухметровым телом, пытаясь спрыгнуть с корабля назад в воду. Впрочем, пепел ему не позволила. Она отодвинула Молли, взяла меч обратным хватом и пригвоздила монстра к палубе. Монстр еще пару секунд извивался, затем из его пасти показалась белая пена, и вскоре он затих. «Ну и что это?» — поинтересовался Пепел, наконец получив возможность внимательно разглядеть свою добычу. Чем-то этот монстр отдаленно напоминал рыбу, но у него еще были мелкие крабьи ноги. Широко открывая, пасть монстра была размером с саму пепел и была полна множеством рядов острых зубов. Но самым мерзким в монстре было то, что около его пасти росла пара волосатых рук, которые даже заканчивались ладонями с пятью пальцами. В общем, руки были похожи на человеческие. «Это что-то вроде морского призрака», — ответил шокированный моряк, почесывая грудь. «Они часто притворяются рыбами, дергают за леску, а потом нападают на рыболов и утягивают их в воду. Еще я слышал, что руки у них растут только после того, как они сожрут пару человек». «Вот это точно, сплетня», — сказал кто-то из-за спины пепел. Обернувшись, она увидела подошедших Грома и Тилли. «Капитан!» — крикнул моряк, затем замолчал и быстро отбежал в сторону. Но чем невозможнее звучит сплетни, тем больше шансов на то, что это правда. Гром подошел ближе к монстру и пнул его одной из ног. «На самом деле у этих тварей есть другое имя, и его вы, скорее всего, уже знаете». «Какое?» — полюбопытствовала Пепел. «Это демонический зверь», — медленно ответил Гром. «Господин Гром, впереди туман!» — вдруг завопил дозорный. «Всем приготовиться!» — громко принялся отдавать приказ Гром. «Опустить паруса! Мы входим в призрачное море!» Пепел вдруг поняла, что еще пару секунд назад яркое голубое безоблачное небо вдруг затянуло черной пеленой, словно кто-то пронзил там наверху огромную банку чернил. Вода под таким небом тоже стала выглядеть довольно угрожающе. Вскоре весь корабль был окружен густым туманом. Стоя на корме корабля, Пепел уже не смогла разглядеть, что происходит в носовой части. Что происходит? Тилли, не сдержавшись, схватила Пепел за руку. «Знак, что мы плывем в верном направлении», — шутливо произнес Гром. «Когда призрачные острова появляются над поверхностью моря, само море становится окутано густым туманом. Впрочем, правильнее, наверное, будет сказать, что уровень моря в такие моменты на 3 метра ниже, чем обычно, и такая разница в итоге заставляет появиться и туману, и множеству рифов, которые обычно спрятаны под водой. Так что если не будем аккуратны, то нарвемся на один из них и утонем. И теперь мне нужна ваша помощь. Нужно убедиться, что корабль ни во что не врежется». После этих слов все пришли на нос корабля, и Молли призвала своего слугу, чтобы тот, как и во время шторма, развернулся на полный размер. Он полностью окутал нос корабля, даже уходя под воду, так что первым бы почувствовал, если бы корабль на что-то напоролся. «И что бы вы делали, если бы тут не было ведьм?» — поинтересовалась Пепел. Но в таком случае мы бы рассчитывали только на свое терпение и удачу, — вздохнул Гром. — Мы бы отправили маленькую лодочку плыть вперед перед нами и двинулись бы только после того, как получили бы подтверждение о том, что путь безопасен. И эта часть моря совсем неспокойная. Чем ближе подплываешь к призрачным островам, тем больше встречаешь опасностей. Там и туманы, рифы, и морские монстры. Кстати, именно поэтому вход в руины удалось обнаружить только нескольким людям, которые умудрились сюда добраться. Так они плыли примерно часа два, а потом туман наконец-то исчез, позволяя Пепел увидеть множество окружающих ее островов. Растений на этих островах не было, было очень немного. В основном там росли мох и различные водоросли. Зато было отлично видно, как по камням островов ползут ракообразные. «Все эти острова уйдут под воду?» — спросила Пепел. Именно, так же, как и остров Спящий, но здесь цикл прилива-отлива гораздо быстрее. Все меняется примерно дважды за лунный месяц, — ответил Гром. Да и скорость спада и подъема уровня воды здесь чудовищная, как будто бы на дне моря есть огромная дыра, которая поглощает воду. Я даже думаю, что приливы-отливы на всех фьордах связаны именно с этим местом. Если нам сегодня повезет, то сможем увидеть, как над морем возвышается главный остров. Глава 233. Древние руины. Чем дальше флот плыл на восток, тем меньше становилось тумана. Но небо все еще было очень темным, словно солнце и вовсе не освещало эту часть моря. И окружающие рифы становились все выше и выше, в конце концов, превратившись в нависающие над водой каменные колонны. Пепел не понимала, как корабль до сих пор шел спокойно, словно в штиль, несмотря даже на то, что уровень воды в море постепенно падал. Казалось, что даже волны потеряли свою силу. На водной глади не было видно даже ряби. «Почему бы нам просто не подождать, пока уровень воды не упадет на по максимуму, а потом уже плыть по призрачному морю?» — задумчиво спросила Тилли. «Тогда можно будет не бояться столкновения с рифами. В конце концов, их все будет видно. Потому что если мы дождемся нижней точки отлива, то не сможем увидеть призрачную красную реку. Именно она указывает нам, исследователям, на единственный ведущий к руинам пролив», — объяснил Гром. «Эти островки, похожие на столбики, не стоят на месте. Их позиция с каждым циклом прилива-отлива меняется, так что их для навигации использовать нельзя». «Призрачную красную реку?» — переспросила в конец запутавшаяся Тилли. «Именно, смотрите, а вот и он». Гром присвистнул и ткнул пальцем куда-то прямо по курсу. Посмотрев туда, куда указывал капитан, ведьмы увидели несколько красных сверкающих силуэтов, отчетливо выделяющихся на фоне темно-синего моря. Вскоре еще пара силуэтов появилась рядом с кораблем, и Пепел удалось явственно разглядеть их тела. Это были полностью красные рыбы. «Они — это рыбы?» «Они уникальные красно-чешуйчатые рыбы с призрачных островов». Гром почесал подбородок и рассмеялся. «Чуть позже вы увидите настоящий цвет призрачной красной реки». Вскоре рыб стало гораздо больше, чем две или три. Они собирались вместе в огромные косяки и плыли в сторону кормы корабля. Взглянув вперед, Пепел практически онемела от открывшегося ей зрелища. Там впереди вместе собирались еще более огромное количество рыб и, казалось, формировали своими телами быстрое течение. Все выглядело так, словно на воде лежал огромный красный ковер. Корабль быстро плыл вперед прямо по рыбам, и время от времени слышались звуки ударов. И Пепел вдруг поняла, почему Гром назвал это все призрачной красной рекой. Именно странно и, как она думала, как раньше думала, несуществующей реки. К этому времени огромный красный канал из рыб расширился настолько, что по нему бок о бок могли проплыть несколько кораблей. Темно-синяя вода исчезла, и казалось, корабль плыл прямо по рыбам. Если бы рыбы не плыли в обратное движение корабля в сторону, то пепел бы подумала, что корабль несут именно рыбы. А почему они это делают? Удивленно спросила Тилли. Пепел тоже очень хотела задать этот вопрос. Она никогда раньше не видела такого зрелища ни в Грейкасле, ни где-либо еще. Покрытая туманом под темным небом, по морю плыла красная река из рыб. Пепел впервые была ошеломлена морскими чудесами. «Это из-за главного острова», — ответил Гром. «Он выглядит как огромный треугольный шпиль, в центре которого находится большая пещера. Красные рыбы плывут в центр этой пещеры, на нерест. Именно там и появляются мальки этих странных рыб. Во время отлива же эта пещера показывается из воды, и именно красные рыбы лучше всего знают, когда наступит очередной прилив». Так что если мы будем плыть по Красной реке, то всегда сможем доплыть до главного острова. Капитан Гром, прямо по курсу какое-то огромное препятствие. Выглядит как гора. Раздался сверху крик дозорного. «Кажется, мы скоро прибудем к месту назначения», — сказал Гром, вынув изо рта курительную трубку. «Господа, добро пожаловать на призрачные острова». Вскоре после этого Пепел наконец смогла увидеть главный остров. Как и сказал Гром, этот остров был очень похожим на широкий острый треугольник, который был широким снизу и узким наверху. На первый взгляд, его поверхность казалась необычайно гладкой и ничуть не напоминала естественно сформированные острова. Но поверить в то, что все это построили люди, было невозможно. Нижняя часть этого острова была размером примерно со столицу Грейкасла. А зев пещеры, казалось, мог вместить в себя Вавилонскую башню, которую церковники построили в Гермесе. В море еще был отлив, так что из пещеры пока лилась вода, делая тум похожий на водопад. Некоторые части острова были полны красной рыбы. Красная рыба была везде, куда бы ни посмотрела Пепел. Она даже задумалась, что, возможно, в пещере в этом острове живет много миллионов рыб с красной чешуей. Они подождали, пока небо полностью не почернеет и вода не упадет до максимальной точки, открыв их взору дно пещеры. Не собираясь упускать этот случай, Гром приказал своим матросам пришвартовать корабль толстой конопляной веревкой к огромному медному столбу. Стоя у входа в пещеру, можно было увидеть выход в противоположной части острова, но свет был не в силах осветить всю пещеру, так что в центре было темно, как в ночью. Находясь там, было довольно тяжело для психики. «Вы установили здесь эти столбы в прошлый раз, когда проходили сюда», — поинтересовалась Пепел. «Нет», — покачал головой Гром, — «они уже были тут. Когда я впервые сюда добрался, видимо, они остались от предыдущих жителей тех руин». «Руин? А где они?» Гром улыбнулся и ткнул пальцем вверх. «Прямо над нами. Мы как раз у входа». Следующую часть пути Пепел могла описать лишь одним словом — непостижимо. Ведьмы отправились следом за Громом и его моряками прямо в гигантскую дыру в каменных воротах, ступая по каменным же ступеням, по которым все еще текла вниз вода. Шли медленно, так как ступени были довольно высокими. Лестница закручивалась спиралью. Видно было очень мало, несмотря даже на то, что у каждого идущего человека в руке горел факел. В такой обстановке ведьмы чувствовали себя маленькими и слабыми. Когда они только-только начали свое восхождение сквозь темноту, Тилли крепко схватила Пепел за руку. Теперь принцесса больше не выглядела спокойной и собранной. «Вот такая принцесса, знакома мне гораздо лучше», — подумала Пепел. «Тили даже тогда жила в дворце, делала все по-своему. У пятой принцессы был только один страх. Она боялась темноты. Ее комната даже ночью была освещена множеством свечей. А после того, как принцесса сбежала из дворца, она часто просила Пепел спать с ней в одной кровати, когда не было возможности зажечь свет». Во время подъема настроение Пепел улучшалось с каждым шагом. На протяжении всего пути они ни разу не наткнулись на демонических монстров или на какие-то другие ловушки. Впрочем, даже если бы здесь и были какие-то ловушки, то морская вода давно бы вывела их из строя. Единственной их проблемой было то, что долгое восхождение по лестнице очень сильно измотало некоторых идущих, так что те все больше и больше замедляли скорость своего отряда. Так что, когда каменные ступени наконец закончились, все радостно загалдели. Последним их препятствием стала отнюдь не каменная дверь, а вполне даже металлическая, которая отражала исходящий от горящих факелов свет. Пройдя вперед, Гром ткнул дверь руками и медленно, надавив, открывая, та с громким и неприятным скрипом поддалась. Пепел, схватив в руку меч, первая вошла в комнату. Тили и другие ведьмы зашли только после того, как Пепел подтвердила, что угроз внутри нет. Они повесили на стену факелы и огляделись. Они стояли у входа в огромный зал. Он был почти пустым. Одного беглого взгляда хватило бы, чтобы понять, что в зале ничего ценного нет. «Это и есть руины?» — Пепел смахнула ладонью пыль со стола из зеленого камня. «Здесь только несколько столов и стульев, больше ничего». «Ага, осталось не так уж и много», — кивнул Гром. «Эти руины находятся на дне моря слишком много времени. Кроме камня, здесь вряд ли что-нибудь бы сохранилось. Я это еще ее высочеству Тили раньше и говорил, но она все равно захотела посмотреть». «Такой красный камень. Где вы его нашли?» — спросила Тилли. «Где конкретно здесь вы его нашли?» «Да вот прямо здесь, на полу. Они валялись здесь повсюду примерно пару десятков. Но сейчас на полу ничего не было». Тилли, взглянув вниз, заметила только растущие на полу водоросли, которые были очень скользкими. После этого, как Гром нашел эти руины, сюда заявилось слишком много исследователей. Они-то и растащили все, что здесь оставалось. Так что если Тили удастся найти хоть один магический камень, то это будет чудом. Впрочем, Тили все еще на что-то надеялась. Подняв факел повыше, она решила осмотреть все уголки зала, особенно такие темные, в которых света одного факела было недостаточно, и приходилось просить матросов принести дополнительные. Молли в это время призвала своего слугу и, приказав ему раскататься по полу, таким нехитрым образом изготовила для пришедших что-то вроде покрывала, на котором те могли посидеть и отдохнуть. Пепел же не отходил от Тили, ни на шаг, пристально наблюдая за попытками той изучить стену. «Эй!» — вдруг крикнула принцесса и резко остановилась. «А это что?» Когда Пепел взглянула вниз, то заметила, что Тири указывает пальцем на стену, покрытую зелеными водорослями, а потом Пепел заметила слабое отражение горящих огней. Тили сразу же протянула руку вперед, содрала со стены водоросли, взглянув, и взглядом ведьм предстала наполовину утопленная в стену драгоценный камень. По форме он был похож на призму, нижняя часть которой была толщиной примерно с женскую руку. Драгоценный камень был вставлен в золотую оправу. Годы, проведенные под водой, ничуть не заставили золото потускнеть. Оно блестело так же, как и камень. Тили попыталась было оторвать камень от стены, но тот не поддавался. «Дай-ка я попробую», — предложила ей Пепел. Пятая принцесса покачала головой, затем она закрыла глаза, словно о чем-то размышляла, а потом положила руку прямо на призму. В центре призмы вдруг на миг зажегся яркий зеленый свет. Вспышка была такой, такой короткой, что пепел даже. Показалось, что ее глаза ей соврали. Но потом из-за стены вдруг раздался скрипящий звук, словно там вдруг задвигался какой-то механизм. Вскоре звук заполнил весь зал. Казалось, что он исходил отовсюду, затем сверху. На стене вдруг появился яркий, но мягкий свет. И не только на стене. Теперь светился даже потолок. Не понимая, что происходит, моряки повскакивали со своих мест и вытащили оружие. Но они не знали, с какой стороны предстоит отбивать атаку. Так что решили собраться вместе, встав спина к спине. Магический слуга Молли, раздувшись, окружил их своей аурой. Впрочем, никаких монстров не появилось. Когда звук наконец затих, весь зал оказался освещен ярким светом.